его же изречение духовной жизни по алфавиту. Неуместно ищущему почести бегать трудов, за которые честят. Хочешь ли познать Бога, познай прежде самого себя. Истинный друг тот, кто спешит сообщить о радостных случаях. Ни с чем не сообразно высоко о себе думать, делая низкие дела. Во всяком самомнении мешает самопознанию. Неразумной жизни демон и гемон – правитель. Благородство души обнаруживается в ее благонастроении. Благочестив тот, кто себе не противоречит, живет сообразно требованиям разумной природы. Храм Божий – человек безукоризненный. Злейшие стяжания – жизнь непотребная. Говори, что должно и когда должно, и не услышишь, что не должно. Лучшие стяжания – друг верный. Болезнь души – нрав тщеславный. Странник и бедный – Божий калурий. Калурием помажешь и очи твои, да видишь и калурии – милосердование к нуждающимся. Принимающий их скоро прозрит, и всем благотворить хорошо, особенно же тем, кои не могут воздать. Ритор праведный – стакан холодной воды. Целомудрие и кротость души – херувим. Честь в старости – есть доказательство трудолюбия прежде старости. Рачительность в юности есть залог чести в старости. Светлица, мезонин души, истинное созерцание. Любя, что не должно, не будешь любить, что должно. Лучше принять золото поддельное, чем друга поддельного. Душа чистая по Богу – Бог. Горе от самолюбия, все ненавидящего. Его же другие изречения. Начало любви – взаимное оказание чести, или доброе друг о друге мнение, или предположение славных в другом достоинств. Хорошо богатеть кротостью и любовью. Гордый помысел веяло добродетели. Путь ровным делается от милостыни. Несправедливый судья – оскверненная совесть. Срамно рабствовать плотским страстям. Если хочешь быть без печали, старайся угодить Богу. Кто хорошо о себе печется, о том печется и Бог. Целомудренное сердце есть пристанище созерцаний. Если хочешь узнать себя, кто ты, не смотри, каким ты был, но каким создан в начале. Душа тщеславная, яма безводная. Гордая душа есть вертеп разбойников, она не терпит гласа ведения. Злое заблуждение мужа истинного – не знать Писаний. Боишься ли ты Бога? Познай из слез. Смирение души – есть оружие несокрушимое. Муж добродетельный – есть райское древо. Иисус Христос – есть древо жизни. Пользуйся им как должно, и не умрешь вовеки. Благотвори истинно бедным, и вкусишь Христа. Вкушать тело Христово есть истинная сила. Если любишь Христа, не забывай исполнять Его заповеди. Ибо отсюда познается, кто после Бога есть доброделатель. Друг по Богу мед и млеко источает в словесах истины. Душа нерадивая не будет иметь такого друга. Помысел сластолюбивый – жестокий деспот. Умалчивать истину – значит золото зарывать в землю. Бога боящийся все делает по Богу. О восьми помыслах к Анатолию. Есть восемь всех главных помыслов, от которых происходят все другие помыслы. Первый помысел – чревоугодие, и после него блуда. Третий – сребролюбие. Четвертый – печали. Пятый – гнева. Шестой – уныние, седьмой – тщеславие, восьмой – гордости. Чтобы эти помыслы тревожили душу или не тревожили, это не зависит от нас. Но чтобы они оставались в нас надолго или не оставались, чтобы производили в движении страсти или не производили, это зависит от нас. Помысел чревоугодия предлагает монаху поскорее отступить от подвижничества изображая ему болезни желудка, печени, селезенки, водяную или другую какую долгую болезнь, скудость врачебных пособий и отсутствие врачей. При этом приводит на память некоторых братьев, точно подвергавшихся таким болезням. Бывает, что иногда враг внушает самим братьям это пострадавшим прийти к постникам и рассказать, что с ними было, прибавляя, что это случилось от слишком строгого воздержания. Демон блуда возбуждает плотскую похоть и наисильнейше нападает на воздержников, чтобы они прекратили воздержание, подумав, что от него нет им никакой пользы. Оскверняя душу, он нудит ее и на таковые дела, и делает, что она будто говорит и слышит некоторые слова, как бы дело само было пред глазами. Сребролюбие предполагает долголетнюю старость, бессилие к рукоделию, голод, болезни, прискорбность скудости и то, как тяжело принимать от других нужное для телесных потребностей. Печаль иногда случается по причине лишения того, что желательно, иногда же сопровождает гнев. По причине лишения того, что желательно, она так случается. Помыслы некоторые наперед приходят и приводят душе на память дом, родных и прежний образ жизни. Когда увидит, что она не противоречит, а последует за ними, и мысленно разливается в удовольствиях тех, тогда уже схватив ее, погружает в печаль, и ради того, что нет предметов, и ради того, что и быть им невозможно по уставу ведомой жизни. Бедная душа, чем увлечение разливалось в первых помыслах, тем более поражается и сокрушается вторыми. Гнев есть страсть самая быстрая. Он приходит в движение и воспламеняется против того, кто онеправдывал или кажется онеправдывавшим. Он все более и более ожесточает душу, особенно во время молитвы похищает ум, представляя живо лицо опечалившее. Бывает, что иногда закоснев в душе и изменившись во вражду, причиняет тревоги ночью. Терзание тела, ужасы смерти, нападение ядовитых гадов и зверей. Эти четыре явления, бывающие по образованию вражды, сопровождаются многими помыслами, как всякий наблюдатель найдет. Бес уныния, который называется также полуденным, тяжелее всех бесов. Он приступает к монаху около четвертого часа, по нашему десятого утра, и кружит душу его часа до восьмого, второго пополудни, и сначала заставляется неудовольствием видеть, что солнце медленно движется или совсем не движется, и что день сделался будто пятидесятичасовым. Потом понуждает его почасту посматривать в окно, или даже выходить из келии, взглянуть на солнце, чтобы узнать, сколько еще до 9 часов, причем не применет внушить ему поглядеть туда и сюда, нет ли кого из братьев. Тут же он вызывает у него досаду на место и на самый род жизни, и на рукоделие, прибавляя, что иссякла любовь у братьев и нет утешающего.